Когда засиял золотой свет, волны, присутствующие вокруг соблазнительной фигуры Вэнь Цинсюань, начали быстро растворяться. Видя это, лицо Сяохуана мгновенно исказилось в гневе, прежде чем он поспешно начал изменить свои печати. В следующее мгновение духовная энергия, заключенная в массивах Мучина, начала расти еще более безудержно, стараясь вырваться из заточения. В этот самый момент Сяохуан должен был снова активировать мощь своего духовного массива. Бах! Однако, после разделения и захвата духовной энергии небесного связующего массива с таким трудом, как Мучен мог позволить Сяохуану вот так просто восстановить мощь своего массива. С усмешкой на лице, Мучен активировал свои массивы, пытаясь изо всех сил растянуть время. Только так он может помочь Вэнь Цинсюань высвободиться от своих пут. Двое капитанов, активировавшие свои духовные техники, загнали Сяохуана в угол. Из-за подобной ситуации лицо Сяохуана стало еще более озлобленным. Сяохуан. Светящиеся духовные волны вокруг тела Вэнь Цинсюань становились все тоньше и тоньше. Сяохуан наконец достиг своего предела, еще громче распространяя рев яркого золотого феникса. Услышав этот рев, холодный блеск мгновенно вспыхнул в глазах свирепого на вид Сяохуана. Сжав кулак, в нем вдруг появился огненно-красный рогатый лук. Мгновенно натянув тетиву, он направил наконечник стрелы прямо в Мучина. Когда пламя начало подниматься на наконечнике стрелы, чрезвычайно яростные и обжигающе горячие колебания начали излучаться от него, создавая впечатление, будто само пространство готово сгореть перед ним. Однако, не дожидаясь, пока Сяохуан выстрелит из лука, яркий свет меча внезапно устремился к небу. В следующее мгновение клинок из яркого света яростно рубанул прямо по голове Сяохуана. Свист. Когда призрачный меч обрушился вниз, даже воздух под ним был разрезан на две части. Чувствуя остроту и силу, которые невозможно было скрыть, лица всех присутствующих мгновенно переменились. Глаза Сяохуана слегка сузились, сам он отступил слегка назад. Направив наконечник стрелы горизонтально, он расслабил пальцы, мгновенно посылая огненно-красную теневую стрелу вперед. Когда необузданная духовная энергия окружила его тело, он расколол воздух на части, устремившись вперед. Вух! Когда меч тени тяжело ударился о стрелу тени, мощные ударные волны мгновенно взорвались вокруг, а окружающие горные вершины затряслись от мощного резонанса. Внизу, на земле, расцветшая аура меча прорезала глубокие трещины. Когда две атаки постепенно рассеялись, лицо Сяохуана приняло мрачное выражение. Он поднял голову и увидел красивую молодую девушку, парящую недалеко в воздухе. В этот момент в ее руке появился длинный меч, искрящийся светом, а в ледяных глазах читалась леденящая тень, когда они пристально смотрели на него. «Предыдущие условия не позволяют тебе предпринимать каких-либо действия. У тебя нет права указывать мне, что делать дальше», — ответил Сяохуан с усмешкой. Его взгляд был полон злобы, когда он смотрел прямо на Лоли. Хотя девушка и обладала неимоверно красивой внешностью, которая заставила бы сердца большинства мужчин затрепетать, Сяохуан был абсолютно равнодушен по отношению к ней. Напротив, его руки продолжали крепко сжимать огненно-красный лук. Пламя начало сгущаться на его теле по мере того, как от него исходит обжигающе горячие колебания духовной энергии. Очевидно, что этот огненно-красный лук был довольно мощным духовным артефактом. Бросив на него равнодушный взгляд, Лоли не сочла нужным отвечать. Медленно поднимая меч бога Ло в своей руке, чрезвычайно мощные колебания духовной энергии начали неспешно распространяться вокруг. На мече бога Ло начали появляться похожие на воду пульсирующие узоры, в то время как аура меча вдруг начала расширяться и быстро переливаться ярким светом. Все вокруг почувствовали яростные колебания, исходящие от тела Лоли. При первом взгляде на нее, лица довольно многих мастеров не могли не измениться. Они в шоке уставились на Лоли, ощущая пугающе сильную ауру вокруг нее. В этот момент Сяохуан также скривил лицо, сжимая гигантский огненно-красный лук в руках. Зеленые вены начали извиваться вдоль его руки, когда он напряженно взглянул на девушку. Однако, в конечном счете, он не предпринял никаких действий, так как чувствовал большую угрозу, исходящую от нее. Молодая девушка перед ним обладала абсолютно прекрасной внешностью, не уступавшей по силе и ее способностям, поистине достойной королевы Ло. На вершине горы вдалеке, Улинь напряженно смотрел на стройную фигуру Лоли. Когда он заговорил, выражение восхищения появилось на его тонком лице. В этот момент даже он слабо чувствовал ощутимую боль на коже, вызванную свирепой аурой меча, медленно исходящей от него. «Она невероятно грозный соперник», — сказала Уиньинь, склонив на бок свои красивые губы. «Хоть она и обладала надменным и высокомерным характером, столкнувшись с такой выдающейся личностью, как Лоли, можно было неизбежно начать сомневаться в собственных силах. Ха-ха! Во время заключительного этапа духовного пути, если бы не ее стремление к Ци Сюаню, Вэнь Цин Сюань, возможно, не заполучила чемпионство», — сказал Улин с улыбкой. «Она удивительно талантливая девушка. В будущем, даже в пределах Великой Тысячи Миров, ее великолепие будет далеко опережать ее саму. Этому Мучену действительно повезло с женщинами». Когда он закончил говорить, то даже он со своим характером не мог не вздохнуть в восхищении. Такие девушки, как Лоли и Вэнь Цин Сюань, действительно были выдающимися личностями. «Жабе-лебедя не сожрать», — тихо фыркнула Уиньинь, не обращая ни малейшего внимания на Мучена. «А Мучен то и не жаба», — сказал Улин с улыбкой. Глядя на тонкую фигуру, стоящую внутри небесного связующего массива, он добавил: «Как может человек, который способен вызывать страх и ужас в Ци Сюане, быть простаком или жабой? Ха-ха, это становится интересно». Когда два парня, которые абсолютно не могут терпеть друг друга, снова столкнутся, кто знает, кто из них останется в итоге. Этот Ци Сюань, тот, с кем не стоит связываться. Улин слегка наморщил лоб, когда говорил о Ци Сюане, лицо его отражало неподдельное отвращение. Бах! Необузданная духовная энергия сила хаос в небесном связующем массиве, вызывая все больше и больше трещин, появляющихся на небольших массивах Мучена, из-за растущей силы и давления. Будучи довольно низкого ранга, столкнувшись с такими безудержными ударными волнами духовной энергии, мелкие духовные массивы были не в состоянии продержаться достаточно долго, и Мучен прекрасно понимал это. Поэтому у него был чрезвычайно простой план, который состоял в том, чтобы сделать все возможное, чтобы тянуть время как можно дольше, позволив Вэнь Цин Сюань и другим высвободиться от своих оков. «Я приказываю вам сломаться». На лице Сяохуана было злобное выражение. Со сменой печати на его руке из его рта вырвался яростный рев, похожий на раскат грома. Бах! Необузданная духовная энергия хлынула наружу подобно свирепому тигру, покидающему гору, настолько сильная, что мелкомасштабные духовные массивы больше не могли сдерживать их. С последним ударом они разорвались, когда сразу же мощнейшая духовная энергия пронеслась подобно цунами по всему горному хребту, прежде чем снова сгуститься вместе. Бум! В небесном связующем массиве снова разразилась буря, когда мощнейшие духовные энергии начали сгущаться вместе. Столкнувшись с ними, даже Мучен не мог не измениться в лице. С комбинационной диаграммой ранга 5 было не так-то просто иметь дело. Однако, к счастью, он уже достиг своей цели. Подняв голову, Мучен посмотрел в глубины связующего массива и увидел Вэнь Цин Сюань с бесстрастным выражением на красивом лице, когда она протянула свою светлую руку. Схватившись за свое золотое боевое копье, она сделала твердый шаг вперед. Золотой свет вырвался наружу, сияющие духовные энергетические волны, окружающие ее соблазнительную фигуру, мгновенно растворились. По мере того, как удерживающие девушку до этого волны рассеивались, колебания энергии, излучаемые Вэнь Цин Сюань, мгновенно стали ярче. Протянув ладонь, она с молниеносной быстротой высвободила Пиньеру, Лиру и других девушек, стоявших позади нее. Бах! Вспыхнул яркий золотой свет, когда удерживающие их оковы также поспешно разрушились. Черт возьми! Увидев это, лицо Сяохуана мгновенно потемнело, прежде чем он злобно посмотрел в сторону Мучена. Зловещий блеск вспыхнул в его глазах. Он взмахнул своим рукавом, заставляя все те необузданные духовные энергии, которые были готовы поймать Вэнь Цин Сюань, вновь сгуститься вместе. Превратившись в дюжину образованных из духовной энергии гигантских змей, они стремительно понеслись на Мучена. Вэнь Цин Сюань уже вырвалась из своих, так что захватим в заложники Мучена, — прорычал Сяохуан. Видя, что он стал следующей целью, глаза Мучена мгновенно сузились. Сжав кулак, демоническое копье пожирающего дракона появилось в мгновение ока в его руке. Дрогнув всем весом, копье со взрывом вырвалось наружу. Превратившись в демонического дракона, он врезался головой в приближающихся гигантских змей. Бах! Поразительная духовная энергия сеяли хаос, когда они проносились вокруг подобно шторму. Демонический дракон, который явился из копья, был отозван назад, приняв обратно форму копья, направляясь обратно в руки Мучена. Протянув руку, чтобы схватить его, сильная дрожь вдруг прошла сквозь все его тело, заставляя его отлететь назад. В этой ожесточенной схватке Сяохуана, казалось, активировал всю мощь своего небесного связующего массива. В таком случае, даже Мучен мог легко оказаться в невыгодном положении. Мучен ударил в ответ, затем с трудом перегруппировался, когда тонкий аромат хлынул из-за его спины, прежде чем он почувствовал мягкую, светлую руку, упавшую на его плечо, помогая ему полностью прийти в себя от удара, который отправил его в полет. Повернув голову, он сразу же заметил красивое лицо Вэнь Цинсюань, которое было способно низвергнуть целые страны. Беспомощно пожав плечами, он сказал: «Это как-то неправильно. Это я тут герой, спасающий красавицу, когда мы успели поменяться ролями». Услышав это, Вэнь Цинсюань не могла не улыбнуться в ответ, когда она взглянула на Мучена. Однако по сравнению с высокомерием, присущим ей ранее, теперь она казалась невероятно мягкой. Поколебавшись мгновение, на ее прелестном лице появилась тень, а красные губы слегка приоткрылись, промолвив: «Спасибо тебе». Глава 559. Разрушение массива. Спасибо. Оглядываясь назад, это был первый раз, когда Мучен услышал, что Вэнь Цинсюань сказал ему столь нежные слова, заставив его немедленно вытаращить глаза, услышав ее слова. В прошлом, независимо от ситуации, Вэнь Цинсюань всегда появлялась как феникс, стоящий высоко в небе, с красивыми глазами, полными душераздирающего высокомерия. Это было особенно хорошо заметно, когда она сталкивалась лицом к лицу с противоположным полом, когда ее сила и нежелание признать поражение проявлялись до крайности. Поэтому, столкнувшись с этой абсолютно потрясающей фигурой перед ним, Мучен явно не мог чувствовать себя в своей тарелке. Тем не менее, его ошеломление длилось не слишком долго, прежде чем он заметил знакомую гордую улыбку, появившуюся на изысканном лице Вэнь Цинсюань. Бросив взгляд на Мучена, она ответила: «Ты слишком разочаровываешь меня своим затянувшимся боем, чтобы заявлять, будто герой спасает красавицу. Не зазнавайся давай уж». Услышав это, Мучен не смог удержаться от подергивания в уголке глаза. Глядя на эту привередливую и горделивую девушку опешившим взглядом, ему вдруг захотелось бросить все и начать выяснять с ней отношения в прежней манере. Заметив бешеный взгляд, исходящий от Мучена, красивая улыбка, присутствующая на красивом лице Вэнь Цинсюань, стала еще более сладкой, прежде чем отвернуть свой взгляд. Глядя прямо на пепельно-серое и смуглое лицо Сяохуана, улыбка на ее лице начала медленно рассеиваться, леденящий душу холод поспешил заменить его. Глядя на холодное лицо Вэнь Цинсюань, Сяохуан никак не мог унять дрожь в своем теле. За пределами небесного связующего духовного массива, все сразу же с сочувствием взглянули на Сяохуана и его подопечных, поскольку они были в состоянии ясно чувствовать пламя ярости, скрытое под ледяным взглядом Вэнь Цинсюань. Посмотрев в сторону Мучена, Вэнь Цинсюань мягко проговорила: «Позволишь мне справиться с ним, Мучен?» Бросив взгляд на Вэнь Цинсюань, он смог заметить пламя ярости, присутствующие в этих душераздирающих красивых глазах. Тем не менее, он покачал головой и ответил: «Этот духовный массив не так-то прост. Так как ты не являетесь экспертом в духовных массивах, это потребует огромное количество сил, даже если бы ты смогла выбраться оттуда самостоятельно. Побереги силы, чтобы справиться с проблемами, которые могут возникнуть позже. Есть у меня предчувствие, что на этом все не кончится». Сяохуан и его группа были действительно чрезвычайно сильны. Тем не менее, они все равно не осмеливались открыто бросить вызов Вэнь Цинсюань. Однако, судя по всему, им придется принять решительные меры, чтобы одолеть девушку. Мучен ни за что бы не поверил, что кто-либо в подобной ситуации мог поступить иначе. Слова Мучена содержали в себе глубокий смысл, заставляя сердце Вэнь Цинсюань забиться чаще. Тем не менее, сдвинув свои тонкие, как полумесяц, брови, она слегка скривила свои прекрасные красные губы в легкой улыбке. Хотя Мученый был духовным мастером массива, она отчетливо понимала, насколько грозным был небесный связывающий массив Сяохуана. Судя по всему, не говоря уже о Мучене, даже ей придется нелегко, чтобы окончательно одолеть его. Поэтому, столкнувшись с таким опасным массивом, Мучену тоже придется тяжело, если он хочет выйти победителем из этой схватки. Если она вдруг ошиблась в расчетах, то дело дойдет до того, что они просто-напросто потеряют лицо и уважение. Хотя Вэнь Цинсюань обычно не было особо дела до успехов или поражений Мучина, однако она не хотела, чтобы он опозорился, проиграв в этой схватке у всех на виду. Только не вот так и не с этим противником. Что это, ты действительно переживаешь, что я могу проиграть и публично ударить в грязь лицом? Мучен, казалось, был в состоянии прочесть мысли девушки, пристально глядя в ее глаза, задавая вопрос, приподняв одну бровь. Усмехнувшись, он поднял голову, глянув вдаль на Сяохуана и продолжал. Однако, не волнуйся, у меня, естественно, уже есть план. Хотя его небесный духовный массив силен, я думаю, у него нет достаточно силы и опыта, чтобы поймать меня в ловушку. Как только он произнес эти слова, на его лице появилась улыбка. Это была не просто усмешка, а улыбка, полная уверенности. Стоит признать, что она обладала и немалой долей обаяния. Как будто мне не все равно, что с тобой там станет, быстро проговорила Вэнь Цинсюань, глядя на улыбку и красивое лице Мучина. Слабая рябь пробежала в красивых глазах Вэнь Цинсюань. Тем не менее, отводя свой взгляд, она уловила, как Мучен смотрит на нее. Она слегка вытянула свои красивые губы, прежде чем ответить. «Вы, мужчины, всегда любите хвастаться. Ну ладно, ты проделал столь долгий путь, чтобы помочь мне, я понимаю и доверяю тебе. Но лучше поторопись и разберись с этим паршивым массивом. У меня уже руки чешутся, так и хочу прибить этого парня», сказала Вэнь Цинсюань, махнув рукой. Услышав это, Мучен рассмеялся и замолчал. Медленно двигаясь вперед, его взгляд становился все более холодным и свирепым, прежде чем он остановился прямо напротив Сяохуана. Видя, что делает Мучен, Сяохуан мгновенно понял, что тот задумал. Это вызвало тень ярости, вспыхнувшую в его глазах. Он усмехнулся. «В чем дело? Наличие человека, который поддерживает тебя, придало уверенности?» «Да, я просто хочу заработать свои 20 000 очков», — ответил Мучен с улыбкой. «Боюсь, что у тебя не получится». Заметив ледяное выражение, присутствующее на лице Вэнь Цинсюань, ужас и страх появились в его глазах, когда он прорычал: «Лучше всего вам двоим действовать вместе. Стремление разбить мой массив в одиночку — полный бред». Двусмысленная улыбка появилась на лице Мучена, когда он посмотрел в сторону Сяохуана и ответил: «Если ты боишься, то просто так и скажи. Нет никакой необходимости бросаться словами в надежде спровоцировать нас. Впрочем, волноваться ни о чем. Я сам более чем способен сломать твой массив. Какое бесстыдное хвастовство. Жду не дождусь, чтобы увидеть, каким же именно образом ты подтвердишь свои столь громкие заявления». Слабый блеск появился в глазах Сяохуана, в то время как холодная тень радости вспыхнула внутри него. Судя по всему, их союз с Академией уже не имел никакого смысла. Если бы Мучен объединился с Вэнь Цинсюань, то даже его небесный связующий массив не смог бы их удержать. К счастью, этот необузданный Мучен действительно осмелился сделать столь смелое заявление и действовать в одиночку. Если ему удастся схватить Мучена, они бы вновь выхватили преимущество в этой ситуации. Мучен засмеялся в ответ, прекрасно понимая, зная, что было у Сяохуана на уме. Тем не менее, не говоря больше ни слова, он медленно сжал кулаки. Черная молния внезапно начала хлестать из его тела, потрескивая, кружась вокруг. В ту же секунду из его тела начали исходить чрезвычайно мощные энергетические колебания духовной энергии. Черные молнии продолжали сгущаться вместе, образуя нечто, похожее на жидкость из сгустка молний, быстро перетекающую по телу Мучена. В этот момент юноша напоминал бога молний, обладающий невероятной силой. Сяохуан почувствовал невероятные колебания, исходящие от тела Мучена, заставляя его сузить глаза. Не смея больше выказывать пренебрежение, он сменил печать на руке, и сразу же необузданная духовная энергия вырвалась из глубины небесного связующего духовного массива. Образованные духовной энергией гигантские змеи появились снова. Они зашипели и защелкали языками, холодно глядя на Мучена. Подняв ногу, Мучен с силой ударил ею по земле. Бум! Когда нога соприкоснулась с землей, паутинные трещины тут же быстро расширились на несколько футов вокруг него. Тяжелая сила, исходящая от его поступи, казалось, заставила содрогнуться даже всю гору. Бах! Когда земля затряслась, фигура Мучена взорвалась подобно призраку, в то время как черная молния, присутствующая на его теле, вдруг безумно заискрилась. В то же самое время его черно-белая духовная энергия слияния начала изливаться мощным потоком наружу. После того, как он успешно преодолел свою технику духовного разрушения. Энергия в теле Мучина претерпела резкое увеличение в количестве. В сочетании с его физическим телом, количество энергии, которое он мог призвать, было сравнимо с техниками мастеров в области первого уровня духовной катастрофы. Мучен активировал свою силу до предела. Не желая безрассудно бросаться в атаку, он устремился прямо к определенному месту небесного связующего массива. Это было как раз одно из трех возможных мест, где мог находиться центр образования массива. Будучи духовным мастером, Мучен был прекрасно понимал, что грубая и безрассудная атака по духовному массиву будет самым глупым решением. Только найдя центральную область массива, можно было бы разбить его. «Ты действительно спятил, если хочешь разорвать центральную область моего небесного массива». Увидев действия Мучина, выражение лица Сяохуана мгновенно превратилось в усмешку. Взмахнув рукавом, десятки гигантских стометровых образованных духовной энергией гигантских змей раскололи воздух, устремившись к Мучину с безжалостной силой и скоростью. Бах! Призвав безграничную духовную энергию, Мучен послал громовой кулак, заставляя черную молнию взорваться в воздухе, прежде чем разбиться о тела змей. Бах! Когда молния взревела, она тут же разбила образованных гигантских змей. Однако духовная энергия, оставшаяся после них, вдруг начала собираться вместе с невероятной скоростью. Как только они это сделали, то снова превратились в свою первоначальную форму гигантских змей, поспешив броситься на Мучина снова. Бах! Невероятные ударные волны сеяли хаос, когда, проносясь от столкновений между черной молнией и гигантскими змеями, сотрясая всю горную цепь. Видя такое столкновение атак, брови Вэнь Цинсюань в удивлении приподняла брови. Будучи в состоянии активировать всю духовную энергию внутри своего небесного связующего массива, Сяохуан ни на йоту не допускал возможность того, что он растратит всю свою силу. Однако, почему Мучен выбрал такую лобовую атаку? Продолжись оно в той же паре, это не принесло бы никакой пользы для Мучена. Видя, как Мучен разбивает одну из гигантских змей за другой, Сяохуан ни капельки не переживал по этому поводу. Напротив, в глубине его глаз мелькнула насмешливая искорка. Он знал, что если он продолжит это, Мучен очень скоро выдохнется, истратив всю свою духовную энергию. «Я вижу, тебе так нравится снова и снова ломать моих змей, вот тебе еще небольшой сюрприз». Насмешливый прозвучал насмешливый голос Сяохуана, после чего последовал приглушенный щелчок его пальцев. В следующее мгновение духовная энергия внезапно сконцентрировалась в направлении щелчка. Превращаясь в десятки гигантских змей, их хвосты начали мчаться вниз со скоростью, сродни падающим метеорам. Бах! Все еще не отступая, Мучен послал кулак вперед, в направлении к этим образованным духовной энергией гигантским змеям. В следующее мгновение вспыхнули пугающие ураганы духовной энергии. Мгновенно образовались ударные волны, отбросившие его назад. Удар был такой силы, что даже духовная энергия, образованная в виде молнии на его теле, на мгновение стала менее яркой, придя в беспорядочное движение разрядов. Увидев это, лица Сюхуана и других, стоявших снаружи небесного духовного массива, напряглись. Что за человек, никак не поймет, когда нужно остановиться. Видя это, лицо Сяохуана покрыло леденящая душу улыбка. Вуум. Однако эта улыбка продолжалась лишь секунду, а затем его зрачки быстро сузились. Он вдруг заметил, как Мучен внезапно развернулся в воздухе и устремляясь прямо к западной части его духовного массива. Духовный свет излучался из воздуха в той стороне, с массивными узорами, скрытыми за ярким и блистательным духовным светом. Это место не было чем-то особенным. Однако, выражение лица Сяохуана мгновенно исказилось в гримасе ярости, шок и ужас хлынули из его глаз. Сяохуан знал, что это было место, где находилась истинная центральная область его массива. Тем не менее, он не ожидал, что Мучен действительно узнает, где находится его местоположение. Он целенаправленно начал яростное наступление в другой части и в другом направлении, чтобы ослабить бдительность Сяохуана. Вуум. Сяохуана сильно исказилась, он поспешно активировал мощь своего массива, как сразу же гигантские змеи, мгновенно бросится в погоню за Мучином. Однако, полагаясь на элемент неожиданности, Мучен уже появился перед узорами, сверкающими духовным светом. В следующее мгновение зловещий светящийся столб устремился к небу от тела юноши. Гигантская демоническая колонна появилась из этой вспышки света. Без малейшего колебания он ухватился за эту колонну, и с силой обрушить ее на духовный свет перед собой. Увидев это, лицо Сяохуана мгновенно стало смертельно бледным. Мучен махнул демонической колонной вниз, его равнодушный голос прозвучал наряду со свистом разрезанного воздуха. «После двух проигрышей подряд ты действительно не сделал никаких выводов для себя, глупо. Очень жаль, судя по всему, 20 000 очков теперь мои». Бах! Вызвав зловещую ауру, которая запятнала небеса, демоническая колонна загрохотала вниз, прежде чем, наконец, тяжело разбиться на вершине узоров, светящихся духовным светом. Глава 560. Бах! Гигантская демоническая колонна своим ударом вызвала мощнейшую духовную зловещую ауру, с силой разбившийся массив, сверкающий ослепительным духовным светом. При столкновении, неимоверные колебания духовной энергии мгновенно исчезли. Бах! Когда колебания накатывали, даже воздух вокруг разрывался на части, посылая глубокие приглушенные грохоты, постоянно звучащие в ушах людей. Духовная энергия безумно хлынула внутри духовного массива, когда Сяохуан попытался защититься от нападения демонического столпа. Однако, из-за того, что он использовал абсолютную мощь своих сил, чтобы атаковать Мучена ранее, он был не способен собрать еще раз воедино всю энергию для защиты уязвимой точки массива. Пылкая искра вспыхнула в глазах Мучена, когда он почувствовал мощную атаку, безумно проносящуюся позади него. Подпитываемый своей яростью, Сяохуан активировал всю мощь своего духовного арсенала в попытке начать новую атаку на него. Однако, в этот самый момент, Мучен не мог отступить. Если бы он это сделал, небесный связующий массив снова оказался бы под полным контролем Сяохуана. После перенесенных ранее потерь, последний совершенно точно активирует гигантское количество духовной энергии, чтобы защитить центральную область своего духовного массива. Если это произойдет, то несомненно добавит трудности Мучену, если он все еще хочет сломать этот связующий массив. Поэтому в этот самый момент он абсолютно не мог отступить от ужасающей атаки, идущей на него со спины. Зловещий блеск вдруг мелькнул в глазах Мучена, темная аура начала безумно сгущаться в их глубине. Низкий рев яростно вырвался из его рта, а огромный великий демонический столб Меру увеличился в размере в несколько раз. Громкий рев окружал Мучена, казалось, отражался от него, когда вдруг мощнейший поток духовной энергии вырвался из-под столпа и устремился в небеса. «Ломайся, наконец!» Взрывной рев вырвался изо рта Мучена, как раскат грома, когда демоническая колонна Меру обрушилась на уязвимую точку массива еще раз. Мучен активировал свое тело бога молнии до предела. Один лишь призыв демонического столпа Меру стоил невероятных усилий. Используя столь грозное оружие, чтобы начать поистине пугающую атаку, даже небесный связующий массив не был в состоянии выдержать ее. По мере того, как демонический столб опускался, трещины начали расширяться по массиву, словно паутина. В этот момент небесный связующий массив был на грани краха. Ублюдок! В этот момент Сяохуан больше не мог оставаться спокойным, его лицо посерело, когда он взревел свирепым голосом. Со сменой печати на его руке из-за его рта брызнула кровь. Как только капли крови из рта Сяохуана упали на землю, десятки гигантских образованных духовной энергией змей, позади Мучена, внезапно остановились, подняли головы к небу и громко завыли. В следующее мгновение кровавый свет вырвался из их тел, прежде чем начать сливаться воедино с поразительной скоростью, как вдруг на их месте возникла гигантская змея примерно в 1000 метров длиной. Когда огромная змея зависла в воздухе, ее тень охватила радиус, примерно несколько десятков метров. Под ее тенью оказалась даже гигантская горная вершина. Стало ясно, что Сяохуан был доведен до крайней точки действиями Мучена. Когда колоссальная змея обрела форму, она взмахнула своим гигантским хвостом, рассекая воздух. Сродни свирепому божественному копью, которое было невозможно блокировать, оно проткнуло спину Мучена с молниеносной скоростью. Такая скорость заставляла сердце окружающих забиться быстрее. Увидев это, изящное лицо Лоли переменилось. Крепко сжав свой меч Бога Ло, она сделала полшага вперед. Однако, как только она сделала это движение, Сяован, стоящий невдалеке, немедленно натянул свой гигантский пылающий лук. Алое пламя поднялось на наконечнике стрелы, вызывая искажения в окружающем пространстве. Он направил наконечник своей стрелы прямо на Лоли, но не отпустил тетиву. Однако он готов был в любой момент пресечь любое действие девушки. Хотя Сяован знал, насколько чрезвычайно грозной была Лоли, стоящая перед ним, Он все еще питал надежду в своих силах, как он думал, достаточных, чтобы остановить девушку. Лолли бросила ледяной взгляд на Сиаван своими прекрасными глазами, но не стала ничего предпринимать. Переведя взгляд, она смотрела прямо в заполненный штормом духовный массив впереди. Бах! Мучен прекрасно ощущал атаку, направленную на него сзади. Однако в его глазах не было ни капли паники. Напротив, он был наполнен леденящей душу уверенностью. Бах! Он наблюдал за духовным массивом перед собой, трещины на котором становились все более большими. Свистящие звуки, доносящиеся сзади, пронзительно зазвенели в ушах Мучена, в то время как пронзительная боль вдруг пробежала по всей спине. Все следили за происходящим с изумлением, не отводя взгляда. «Ломайся, наконец!» — проговорил Мучен, сделав полшага вперед. В его черных глазах сверкнул леденящий душу блеск, когда демоническая колонна стремительно опустилась силой вниз. Треск! Небесный связующий массив, которая уже достиг своих пределов, в конце концов не выдержала подобного натиска. Трещины сменились громким звуком взрыва, осколки духовной энергии разлетелись в стороны с громким звуком, распространяясь повсюду с колоссальной скоростью. Бах! Духовный свет от массива ярко засиял, высвобождая энергию вокруг. Мощные ударные волны духовной энергии пронеслись подобно урагану, в то время как сильная дрожь сотрясала тело Мучена. Мощные свист раздались за спиной у Мучена, одежда на его спине разошлась в разные стороны. Как только острый змеиный хвост, подобно копью, пронзил спину юноши, он тут же застыл, а духовная энергия, изначально присутствовавшая в нем, начала медленно рассеиваться. Затем гигантская змея разлетелась на части, превратившись в пылающие точки духовной энергии, которые заполонили небо. Змея быстро рассеялась в воздухе. Пылающие точки разлетались во все стороны, красиво и ярко играли в небе со всех сторон. Пока все наблюдавшие следили за стройной фигурой, стоявшую среди светящихся точек, искрящихся по небу, огонь промелькнул в глазах многих людей. Кто бы мог подумать, что Мучен будет полагаться только на свои силы, чтобы уничтожить духовный массив, который был опасен даже для такого человека, как Вэнь Цинсюань. Да, это на самом деле уровень, достойный кровавого бедствия. Слабая улыбка появилась на лице Улиня, когда он наблюдал за этим зрелищем. Когда Мучен был побежден во время прохождения духовного пути, это стало невероятно тяжелым ударом для него, поскольку это остановило его обучение и продвижение на год с лишним. Любой другой человек, с таким талантом, как у Мучена, в отсутствии тренировок на протяжении целого года опустил бы руки, чтобы ощутимо затруднило бы любое продвижение к цели. Улинь сперва переживал, что это здорово подорвет Мучена. Если это произойдет, то он неизбежно потеряет достойного соперника, к которому относился с большим уважением. Однако, тот Мучен, которого он знал, не был столь прост. «Похоже, на этом турнире Духовной Академии действительно будет на что посмотреть», – пробормотал Улинь. На данный момент не было никого, кто мог бы преградить путь Цисюаню. Между Мученом и Цисюанем была сильная вражда, а потому безусловно произойдет грандиозная битва, столкнись они друг с другом. Кроме того, если эти два столь ослепительных мастера столкнутся, даже такой спокойный и хладнокровный человек, как Улинь, ощутил бы чувство любопытства и предвкушения в ожидании зрелища, которое произойдет после. Однако сегодня все может измениться. Кроме этого парня, у кого еще мог быть такой талант объединять людей? Глаза Улина вспыхнули блеском уверенности, когда он перевел свой взгляд и пристально следил за несколькими группами людей. После молчаливой паузы на мгновение в его глазах вспыхнул двусмысленный блеск. Пав в воздухе, Сяохуан следил за тем, как его великий духовный массив распался, лицо его было невероятно бледным в тот момент. В тот же миг из его рта хлынула кровь, а духовная энергия в его теле, казалось, пребывала в полном хаосе и беспорядке. Он получил много травм из-за разрушения его массива. «Невозможно!» – проговорил Сяохуан. Казалось, он не обращал никакого внимания на пятна крови в углу его рта, лишь продолжал тупо сверлить взглядом то место, где только что находился его сломанный духовный массив. В этот момент его глаза выглядели пустыми. Он не мог поверить, что его мощный массив, которого было более чем достаточно, чтобы поймать мастера первой степени техники духовного смерти, на самом деле был уничтожен человеком с техниками уровня духовной энергии разрушения. «Видно, твое духовное состояние не так уж и сильно, как тебе кажется». Повернувшись всем телом, Мучен посмотрел прямо на бледное лицо Сяохуана, говоря это со слабой улыбкой на лице. Сяохуан сосредоточил свой пристальный взгляд прямо на мучене, его глаза казались жестокими и злыми, как у волка. Однако теперь в нем присутствовала еще одна тень, тень страха. Его духовный массив, который он тщательно организовал, был сломан, теперь недооценивать противника было поздно. «Ну а так как ты проиграл, согласно нашему уговору, ты должен мне 20 000 очков», — добавил Мучен, посылая улыбку в сторону Сяохуана. Услышав это, лицо Сяохуана слегка дернулось, холодная и темная тень появилась в его глазах. «Судя по всему, ты действительно не хочешь признать своего поражения», — видя действия Сяохуана, Мучен пожал плечами. Повернув голову к Вэнь Цинсюань, он добавил: «Остальное, как и обещал, оставляю тебе». Услышав это, Вэнь Цинсюань кивнула в ответ с ледяным лицом. Повернув красивые глаза к Сяохуану, ее белые руки крепко сжали золотое боевое копье, а чуть заметная жажда убийства вспыхнула в ее глазах фениксах. Увидев это, лицо Сяохуана мгновенно изменилось, он отступил на два шага назад, глаза его наполнились страхом. Видя реакцию Сяохуана, Мучен покачал головой, его голос был холодным и безразличным, когда он сказал: «Сяохуан, есть какая-то необходимость вести себя вот так, не советую вам, ребята, предпринимать то, что вы там удумали на запасной план. Ты действительно считаешь, что мы здесь для того, чтобы играть с вами в глупые игры?» Услышав слова Мучана, зрачки Сяохуана сузились. Уставившись на Мучена, он тихо проговорил после небольшой паузы: «Откуда? Как ты узнал?» «Все просто. Вы не настолько сильны, как вам кажется. Многие из вас даже не обладают достаточной силой, чтобы бросить вызов самолично», — ответил Мучен спокойным голосом. «Ха-ха, действительно ты на самом деле достоин звания кровавого бедствия духовного пути, Мучен», — сказал Сяохуан с усмешкой. Повернув голову, он пристально посмотрел прямо на Мучена, прежде чем продолжить: «А ты смелый парень, не боишься идти вперед, несмотря ни на что, даже если знаешь, что впереди тебя ждут трудности». Единственным ответом Мучена было то, что он продолжал безразлично смотреть на Сяохуана. Увидев пристальный взгляд Мучена, улыбка в уголке рта Сяохуана стала несколько ледяной. «Господа», — сказал он, махнув рукой, — «теперь, когда он вас обнаружил, какой смысл прятаться?» Услышав это, различные группы наблюдавших, присутствующие в этом регионе, начали переглядываться друг с другом. «Ха-ха, а я изначально предполагал, что до этого не дойдет. Воистину, что кровавое бедствие, Мучен». Пока группы, следивших за этой сценой, продолжали вертеть головами, не понимая, о чем идет речь, слабый смеющийся голос, наконец, раздался из определенного места в небе. Бесчисленные взгляды тут же устремились вверх, увидев духовный свет, внезапно всплывший с горной вершины. В следующее мгновение фигуры начали появляться одна за другой под пристальными взглядами всех присутствующих. При виде лиц этих фигур, казалось бы, все лица многих исказились, а в глазах появился шок. Глава 561. Испытание Цисюаня. Вспыхнул духовный свет на вершине горы, как вдруг изнутри стали появляться фигуры. В воздухе сразу же один за другим раздавались изумленные возгласы. Занимающий 14-е место в рейтинге, Мосю, это же Цунин, 15-краткая Люсан, 16-краткая в рейтинге, что за сильнейший состав. Но почему эти парни вдруг собрались вместе? Они все здесь из-за Мучена, не слишком ли их много собралось на одного человека? Крики изумления продолжали раздаваться по всей округе, так как довольно много людей были взволнованы той ситуацией, что явилось их взору. Все из-за того, что три группы, которые появились, были довольно сильными командами, которые в настоящее время находятся в топ-16 рейтинга турнирной таблицы. Хотя они и находились в средней, даже ближе к нижней части рейтинга, группы, которые смогли выстоять и продолжить участвовать в рейтинге раунд за раундом отборочных боев, при этом были совершенно необычными или даже средними по силам командами. Столкнувшись со столь достойным противником, обычные группы лишь молча ускользали, избегая боя. Да и кто посмеет затеять с ними конфликт? Однако, судя по всему, эти три сильные команды находились фактически на одном уровне сил соответственно. Кроме того, человек, на которого они нацелились, неожиданно оказался их общим врагом. Шок показался на глазах довольно многих людей, в то время как они вдруг осознали, что происходит на самом деле. Все произошедшее сегодня, казалось, было связано с Мученом. Как мог один человек перейти дорогу столь обильному количеству команд? В то время как крики удивления продолжали звенеть в воздухе, Пристальный взгляд Мучина также метнулся к фигурам, которые появились на вершине далекой горной вершины. То, что он увидел, заставило его слегка прищуриться, так как он ясно чувствовал, насколько необычными были эти команды. «Похоже, их истинная цель ты, после всего, что ты наворотил сегодня», сказала Вэнь Цинсюань в восторженной манере, слегка прищурив свои красивые глаза, наблюдая за этой сценой, затем повернулась и посмотрела на Мучина. Несмотря на перемены, красивое лицо юноши все еще оставалось спокойным и собранным, в то время как слабый холодный свет искрился в его глазах. Глядя на три сильные группы, источающие удивительные ауры, в его сердце появилось некое понимание происходящего. «Ха-ха, я, Мосю, из Духовной Академии Огня. Я слышал о великом капитане по имени Мучин», — громко проговорил юноша на вершине горы. Он сложил руки в форме рупора, старясь, чтобы его слышали все присутствующие в регионе. Одет он был в серые одежды. Слабо улыбнувшись Мучину, он громко рассмеялся в конце. «Цунин, Духовная Академия Ваджра», — крикнул свирепый на вид парень с крепким телом и лицом полным ярости, похожий на крепостную башню, пристально глядя на Мучина. «Люсан, Духовная Академия Мириадеев», — на этот раз говорил довольно худой и хрупкий на вид юноша. Он был одет в зеленую мантию, его длинные рукава трепетали на ветру, создавая впечатление, что его вот-вот унесет ветром. Однако, ни один человек в этом регионе не поверит, что человек перед ними действительно был слаб или не обладал силой, достаточной, чтобы одолеть хотя бы курицу. Мучен спокойно следил за тремя капитанами, которые излучали удивительные ауры. Из колебаний духовной энергии, исходящих от этих троих, он мог смутно различить, что они были еще более сильными, чем эксперты первого ранга духовного разрушения. Поистине невероятное зрелище. Вдобавок с капитаном Сяохуаном и его командой, вы, по-видимому, собрали вместе целых 4 группы из топ-16 рейтинга, — сказал Мучен не спеша. «Ха-ха, кое-кто только что поручил нам дельце», — с усмешкой ответил Мосю. Услышав это, лица довольно многих групп мгновенно переменились. В самом деле, кто мог обладать достаточной силой, чтобы пригласить эти 4 сильные группы для объединения против Мучина? Личность эта была поистине невероятна. Выражение лица Мучина не сильно изменилось, но сияние, искрящееся в его глазах, становилось все более ярким. С мягким щелчком его пальца, порыв ветра разделил воздух на части, прежде чем он сказал равнодушным тоном: «Этот парень, Цисюань, стал столь труслив, нам и без того редко достается возможность столкнуться друг с другом, а теперь он посылает людей, чтобы проверить меня, Цисюань». Услышав это имя, шок наполнил сердца, казалось бы, всех присутствующих. В течение этого времени имя Цисюаня, по-видимому, занимало первый номер в рейтинге турнира, уже достаточно долгое время. В конце концов, все знали, что по сравнению с началом великого турнира Духовной Академии до сих пор, его финальная фаза была там, где сражения и бои были наиболее интенсивными. Поэтому, по сравнению с началом соревнований, первый номер в рейтинге теперь, несомненно, стоил дороже золота. Это было особенно верно в связи с тем, что некоторое время назад Цисюань подавил 3 мощные группы, которые были помещены в топ-16. Когда новости об этой битве распространились по всему великому турниру, это закрепило и без того его прочное положение на первом месте рейтинга, неприступным и недостижимым для обычных команд. Поэтому, когда все присутствующие знали, что 4 мощные группы перед ними были на самом деле посланы Цисюанем, странный и необычный взгляд появился в их глазах, когда они смотрели в сторону Мучина. Никто из них не ожидал, что Мучен и Цисюань на самом деле будет иметь столь такие глубокие обиды. «Мы пришли сюда по приказу Цисюаня. Наша единственная цель состоит в том, чтобы убедиться, обладаешь ли ты достаточной силой, чтобы продолжать быть его оппонентом. Вот и все». Мосю слабо улыбнулся и продолжил: «Если ты этого не сделаешь, тогда твое путешествие закончится здесь». Он сказал, что не желает, чтобы перед ним предстал какой-то слабак. У него невероятно наглый тон. Раздался внезапный и ледяной, сладкозвучный голос. Все обернулись и увидели, как Лолли своими прекрасными глазами бросила взгляд в сторону собравшихся 3 групп. В этот момент на прекрасной внешности молодой девушки появился резкий холодок. Очевидно, Лолли была в ярости, и не на шутку. Хотя она не возражала против того, чтобы Цисюань посылал людей разбираться с Мучином, она была абсолютно не способна терпеть Цисюаня, считавшего себя лучше и сильнее, чем Мучен. Во время духовного пути Ци Сюань много раз сталкивался с Мученом. Однако, когда итоги были опубликованы, Мучен получил больше побед над Ци Сюанем. Если бы не подлый шаг, совершенный Ци Сюанем, чтобы привести в ярость Мучена до такой степени, что тот призвал свою технику кровавого разрушения, которая привела к его изгнанию из духовного пути, то человек, смеявшийся последним, был бы никак не Ци Сюань. Лоли медленно сжала меч бога Ло в своей руке, окружающие тут же почувствовали, как от меча начинает исходить яростное намерение. Его аура, казалось, разрезала воздух на части, заставляя сердца людей трепетать. Увидев это, лица Мо Сю и двух других капитанов слегка изменились. Сосредоточив свои взгляды на девушке, они стали более серьезными и полными ужаса. Молодая девушка с блестящими серебристыми волосами, стоявшая перед ними, вызвала в них неописуемое чувство опасности. «Ха-ха! Согласно тому, что я знаю, во время духовного пути, Ци Сюань сражался с Мученом и был в невыгодном положении большую часть времени». С милой улыбкой на лице, Вэнь Цин Сюань сказала: «Похоже, что теперь он очень уверен в себе. Ха-ха! Это очень хорошо. Я никогда не сталкивалась с ним во время прохождения духовного пути. Мне кажется, что на этот раз стоит дополнить и исправить этот момент на турнире». Видя этих двух девушек, говорящих за Мучена, тени зависти и ревности хлынули из глаз различных людей, присутствующих в регионе. А все от того, что эти две девушки были действительно настолько выдающимися, что умудрились взволновать сердца и души каждого мужчины, присутствующего здесь. Это было особенно верно для Вэнь Цин Сюань. Казалось бы, все знали о ее высокомерном и надменном характере. Более того, она испытывала легкое отвращение к противоположному полу. Поэтому для мужчин было крайне сложно стать ее другом. Однако она говорила за Мучена и поддерживала его сторону. Кроме того, из слов, которые она произнесла, стало ясно одно: он не собирается оставить Ци Сюаню ни единого шанса. Все завидовали Мучену, понимая, как повезло ему со спутницами. Вот почему он и был объектом пристального внимания окружающих. Они действительно прекрасные девушки. Сверкнул глазами Ся Хуан, когда он глядел перед собой. Говоря со слабой улыбкой, в его голосе слышался насмешливый тон. Как вообще можно полагаться на женщин? Позволять им говорить за себя? Мо Сю и остальные воспользовались случаем, чтобы бросить колкость. Однако их глаза были полны зависти и ревности. Морщины выступили на лбу Мо Сю и двух других членов его команды. Ужас и страх, которые они испытывали по отношению к Вэнь Цин Сюань, на самом деле были ничуть не слабее, чем у Ци Сюаня. В конце концов, несмотря ни на что, одна из них прежде была первым номером в турнире. Они изначально предполагали, что из-за Ци Сюаня, даже если Вэнь Цин Сюань намеревалась помочь Мучену, она должна была испытывать некоторый страх по отношению к первому. Однако, кто бы мог ожидать, что девушка, которая всегда была высокомерной, теперь стояла рядом с Мученом без малейшего колебания. На самом деле, она не особо переживала по поводу противостояния даже столь могущественному противнику, как Ци Сюань. Слабый свет вспыхнул в глазах Мо Сю, прежде чем он повернулся, чтобы посмотреть на Мучена. В этот момент последний уже был полностью центром внимания для всех вокруг. Однако, что заставило Мо Сю почувствовать шок и удивление, так это то, что с самого начала и до сих пор красивое лицо Мучена оставалось спокойным, словно поверхность водной глади в древнем колодце, без малейших колебаний. Даже после их довольно провокационных слов, глаза Мучена все так же казались спокойными и собранными. Однако именно такое спокойствие заставляло Мо Сю чувствовать себя несколько неуютно. В конце концов, он не был идиотом, чтобы показать прямое презрение к Мучену. Это был противник, которого даже Ци Сюань боялся и уважал. Хотя Мучен был изгнан с духовной пути на середине соревнования, никто не осмеливался выказывать какое-либо пренебрежение к нему. Этот человек перед ними фактически самолично разрушил небесный связующий массив. Этого было более чем достаточно, чтобы все собравшиеся проявили к Мучену глубокое уважение. «Мучен, а разве ты не должен дать разрешение этим двум девушкам говорить за тебя?» — медленно произнес Мо Сю. Услышав это, Мучен поднял голову. Бросив безразличный взгляд на Мо Сю, он почувствовал, как что-то яростное застыло в его черных зрачках. Наконец, через некоторое время он ответил: «Вы все пришли сюда по приказу Ци Сюаня». Он уже знал ответ на свой вопрос. Поэтому, не дожидаясь ответа Мо Сю и остальных, он слегка кивнул головой, прежде чем повернуться и помахать рукой Лоли и Вэнь Цинсюань. «Посмотри на этих двух парней напротив меня, не дайте им уйти». Те двое, о ком он говорил, были Сяохуан и Сяован. Когда он проговорил, его пристальный взгляд все еще оставался на фигурах Мосю и двух других, прежде чем он глубоко задумываться на время. По какой-то неизвестной причине, несмотря на то, что он был в состоянии размышления, ощущение напряженности не покидало окружающих. Медленно зашагав вперед, Мучен продолжал держать свой пристальный взгляд на Мосю и двух других, прежде чем мягко заговорил. «Хочешь остановить меня, чтобы я не пошел вперед?» «Да, возможно, это на самом деле очень просто». Брови всех троих капитанов приподнялись после столь необычного заявления. Бесчисленные взгляды в пределах всего региона были теперь сосредоточены на Мучене. Медленно протягивая свою тонкую ладонь, красивое лицо юноши все еще оставалось спокойным и собранным, но его безразличный голос звучал словно раскаты грома, заставляя сердца окружающих задрожать. «Мне просто нужно, чтобы вы трое сделали свой ход». Глава 562. Неназванная глава. «Вам троим нужно преподать урок». Во всем регионе вдруг стало тихо, шум и гам резко затих, когда Мучен спокойно произнес эти слова. Эта фраза ввела в ступор окружающих, наблюдавших за стройной фигурой юноши перед ними. На мгновение им даже показалось, что они ослышались. Мало того, что Мучен хотел справиться со столь сильной троицей самостоятельно, так еще и рассчитывал сделать это за один ход. У многих собравшихся вокруг в удивлении отвисла челюсть. Если бы наблюдавшие за этой сценой не видели происходящее вживую, то уже давно взорвались бы неудержимым смехом над столь громкими заявлениями Мучена. Три человека перед ним были не просто обычными людьми. Они были сильными воинами и выдающимися личностями, которые занимали место в топ-16 в рейтинге. Хотя их места и были первыми снизу рейтинга, мощь их силы вызвала крайний ужас и страх даже у мастеров первого уровня техник духовного разрушения. Хотя Мосю и двое других, возможно, и не достигли второго уровня техники духовного разрушения, однако они уже полностью освоились в применении техник первого класса. По сравнению с ними, специалисты первого уровня класса духовного бедствия все еще имели небольшую разницу в силе и мощи. После того, как он увидел способность Мучена, когда тот сломал небесный связующий духовный массив Сяохуана, уже не было никого, кто осмелился бы недооценивать его. Однако, несмотря на это, не было никого, кто был бы в состоянии бороться против сразу трех экспертов из топ-16 рейтинга, независимо от того, насколько оптимистично обстояли дела. Этот парень, услышав слова Мучена, Уиньинь нахмурила красивые брови. Уставившись на фигуру юноши, она продолжила, что он задумал на этот раз. Это все от того, что он хочет показать свое превосходство над Цисюанем. Прямо сейчас, ответил Улин с улыбкой, Цисюань отправил своих людей, чтобы те испытали и проверили Мучена. Поэтому он хочет взять этих проверяющих в кулак, скомкать как следует и отправить обратно к Цисюаню, словно крепкий пинок под зад. Не так давно Цисюань сам победил трех мастеров из рейтинга, отправив их вниз с топ-16. С тех пор его имя потрясло весь великий турнир Духовной Академии. То, что Мучен хочет сделать сейчас, это то же самое. Более того, он хочет поступить еще более жестко. Поставить все на кон, разве это не будет слишком рискованно? Уиньинь вовремя сдержалась, чуть не сказав слово безудержно вовремя опомнившись. Имея некоторые представления о Мучене и его характере, она знала, что он не был из тех людей, кто сгоряча может потерять голову или совершить необдуманный, опрометчивый поступок. Можно подумать, ты что-то понимаешь в этом, этот парень никогда не говорит необдуманно. Глаза Улина вдруг загорелись ярким светом. Глядя на фигуру впереди, он продолжил со слабой улыбкой. Следовательно, он должен быть абсолютно уверен в своих силах. Ха-ха, мне действительно очень любопытно увидеть, как именно он собирается достичь своих целей, обладая лишь силой чисто духовной энергии разрушения. Может быть, он полагается на духовные массивы. Если он планирует сделать это, ему нужно будет организовать массив, сопоставимый с объединенной диаграммой 5 Горанга, небесно-связующим духовным массивом, чтобы справиться сразу с тремя мастерами первого класса техники духовной катастрофы, верно? Даст ли Мосю и двое других то время, так необходимое на воплощение всех его планов в жизнь? Услышав слова брата, Уиньинь снова нахмурила брови, в то время как в ее сердце появилось легкое чувство тревоги. Когда звуки шепота затмили небеса и сотрясли землю, лица Мосю и двое других стали такие же пустые и холодные, как у всех окружающих вокруг. Переглядываясь друг с другом, смешанные и противоречивые чувства начали неудержимо вспыхивать в их глазах. Человек, чья сила, казалось бы, была только в техниках духовной энергии разрушения, на самом деле сказал, что он хочет лично разобраться с тремя капитанами самостоятельно. Более того, судя по всему, он хотел расправиться с ними одним движением, с первого раза. Хотя они знали, что сила Мучина была выше, чем казалось с первого раза справиться с тремя одновременно за один удар. Это вызвало чувство ярости в сердцах трех оппонентов, а на их лицах выступили насмешливые улыбки. Неужели этот парень действительно возомнил себя Цисюанем? Действительно впечатляет, капитан Мучен, сказал Мосю, не сдерживая усмешки. Глядя прямо на Мучена, он продолжал, судя по всему, ты уж в курсе о том, что Цисюань сделал не так давно. Если ты действительно планируешь доказать свою силу и правоту одним ударом, то боюсь тебя огорчить. Ты выбрал для этой цели не тех людей. Услышав это, улыбка появилась на спокойном, красивом лице Мучена. Он ответил: с каких это пор Цисюань возомнил, что он сильнее меня? Урок, что я преподал ему в прошлом, не пошел ему на пользу. Те стычки во время испытания духовного пути – лишь мелкие переживания. Если ты считаешь их источником своей уверенности, то поспешу тебя разочаровать. Это далеко не так, сказал Мосю с усмешкой, все еще присутствующий на лице. Услышав это, Мучен кивнул головой в знак согласия, прежде чем ответить, слабо улыбаясь. Попрошу вас, ребятки, передать мое послание Цисюаню. Лицо Мосю слегка дернулось, когда Мучен дал свой ответ, затем чем его взгляд стал немного темным. Переглянувшись взглядами с остальными капитанами, стоявшими рядом, все трое сделали шаг вперед. Мгновенно три невероятных вихря духовной энергии хлынули из их тел подобно урагану. Бах! По мере того, как их духовные энергии расходились, вспыхивал духовный свет, давление и напор, вызванный тремя тираническими вихрями энергии, стали быстро излучалось вокруг, вызывая восторг на лицах некоторых групп, находящихся рядом. Даже у тех капитанов сильных групп, которые достигли первого уровня духовного разрушения, глаза их были полны страха и ужаса. Действительно, ни один из капитанов в топ-16 не собирался сдерживаться. Позади Мучена, лица Сяохуана и других были полны торжественного выражения. Они не ожидали, что Мучен планирует единолично сражаться против этих трех могущественных капитанов. Хотя они были несколько обеспокоены по поводу Мучена, так как дело уже дошло до текущей ситуации, единственное, все что они могли сделать, это лишь сидеть тихо и ждать. Бросив взгляд на спину Мучена, Лоли ничего не сказала. Дело было в ее уверенности и доверии к нему. Она знала, что Мучен не будет говорить и предпринимать чего-либо, не имея никаких идей и планов в голове. А, ты уверен, что хочешь поступить именно так? Не сдержалась от вопроса Вэнь Цинсюань. Хотя она уже видела мощь объединенных массивов, которые Мучен организовал, находясь в руинах божественного деревянного дворца, судя по текущей ситуации, противоположная сторона явно не даст ему времени на подготовку этой техники. Разве я уже не говорил тебе, что ты не можешь просто так, на ровном месте взять и задать подобный вопрос мужчине? Слегка наклонив голову, Мучен бросил ухмылку в сторону Вэнь Цинсюань. Слабый румянец смущения мгновенно появился на красивом и изящном лице девушки, прежде чем она успела с укором взглянуть на юношу. Этот парень действительно имеет наглость дразнить ее в подобной ситуации, да еще в такое время. «Расслабься ты уже», — с легким вздохом ответил Мучен, видя реакцию девушки, а на его красивом лице появилась легкая тень ярости. «Поскольку есть люди, которые хотят проверить, буду ли я представлять хоть какую-то угрозу для их главного, я, естественно, не могу их разочаровать». Услышав это, Вэнь Цинсюань слегка наклонила голову, не говоря больше ни слова. Она знала о ссорах и обидах между Мученом и Цисюанем, по-видимому, без какой-либо возможности примирения. Если бы все это было в прошлом, то она предпочла бы остаться нейтральной перед лицом их конфликта. Однако, когда Мучен бросился через тысячу миль, чтобы помочь ей, это действительно заставило ее считать его своим другом. Поэтому, среди этих двух, она естественно была бы склонна по симпатии своей к Мучену, даже при том, что она знала, что Цисюань был чрезвычайно тернистым человеком, с которым тяжело иметь дело. Это не было тем, что сильно заботило Вэнь Цинсюань. Высокомерная и самоуверенная, она никогда не предполагала, что окажется слабее Цысюаня. Это зависит от того, что ты собираешься предпринять. Что касается парней из Альянса Академии, можешь не волноваться, никто из них не убежит, сказала Вэнь Цинсюань, бросая слабый взгляд в сторону Сяохуана, Сяован и других, стоящих недалеко от нее. Почувствовав ее пристальный взгляд, слабая усмешка появилась на лицах Сяохуана и Сяован, придавая им надменный вид. Они все слишком ясно представляли себе силу Мусю и двух других. Если бы эти двое сотрудничали вместе, у них был бы хоть какой-то шанс на победу. Тем не менее, они абсолютно не осмелились бы заявить о своей некомпетенции, чтобы иметь возможность победить троицу из топа за один удар. Услышав ее слова, Мучен слегка кивнул головой. С присутствием Лоли и Вэнь Цинсюань, независимо от того, насколько трудно было иметь дело с Сяохуан или Сяован, Мучен не верил, что они смогут долго противостоять этим двум девушкам. Когда он поднял голову, огонь безразличия вспыхнул в его глазах, когда он сосредоточил свой взгляд на Мосю и двух других. В этот момент троица также пристально смотрела на Мучена, в то время как на их лицах появилось несколько жестокое выражение. Похоже, капитан Мучен действительно решил продолжать в том же духе. Ха-ха. Под напором безграничной духовной энергии глубокий голос Мосю зазвенел, как раскат грома, разносясь по всему региону. «Поскольку ты действительно столь уверен в себе, мы втроем хотим посмотреть, насколько твои способности соответствуют твоему хвастовству». Взгляды троицы начали постепенно становиться все более яростными, а духовные энергии, вырывающиеся из их тел, становились все более безудержными. Когда они соединялись с окружающим воздухом, всюду раздавались низкие, приглушенные звуки громкого грохота. Весь район теперь, казалось, был пронизан чувством давления, вызванного безграничными духовными вихрями, хлынувшими наружу. Несколько человек отступили назад, так как они почувствовали, что битва, которая должна была произойти, будет чрезвычайно мощной. Безграничные духовные энергии заколебались подобно волнам, лица Мосю и двух других начали постепенно холодеть. «Капитан Мучен, пора сделать свой ход. Мы трое с нетерпением ждем, чтобы увидеть подтверждение твоих громких столь речей. Однако я должен добавить, что мы знаем, что ты являешься духовным мастером массива. Если ты планируешь, что мы будем вот так просто ждать, пока ты сотворишь массивы. В общем, я боюсь, мы не можем позволить себе такую роскошь». Заметив силу духовной энергии, исходящую от этой троицы, в черных зрачках Мучена блеснул слабый блеск. Сила энергии, исходящая из их тел, была в несколько раз сильнее, чем у обычных экспертов первой степени техник духовного разрушения. Ясно, что эта трия уже практически добралась до второго уровня техник духовной катастрофы. Если бы им дали еще немного времени, то у них бы были все шансы преодолеть этот этап и перейти на новый уровень владения силой.